Ничего, повторил он. Твое горе с полгоря. Жизнь долгая, будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия, сказал он и поглядел в обе стороны. Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее будет, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал. Соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли. И помню, плывем мы на пароме, а я худой, худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку. А проезжий господин тут какой-то на пароме, ежели помер, то царствие ему небесное, глядит на меня жалостно. Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные. Да. А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора. Баба была, так в Сибири осталась. В Сибири бабу закопали. Вот так в батраках живу. А что ж, скажу тебе, было потом и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милый, не хочется. Еще бы годочков 20 пожил, значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия, велика, сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся. Липа спросила: «Дедушка, когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?» «Ах, кто ж его знает? Не знаю. Вот спросим Вавилу. Вавила в школу ходил. В школе теперь всему учат. Вавила!» – позвал старик. «А, чего?» «Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?» Вавила остановил лошадь и тогда уже ответил. 9 дней. Вот мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом 13 дней. Почему ж ты знаешь? А 13 дней в печке стучала. «Ну, ладно, ладно, трогай», — сказал старик, и видно было, что он ничему этому не верил. Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли, все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик. Он сразу, с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова, и только чмокал губами. «Эх, Липа, Липа, не уберегла ты внучка-то, внучика не уберегла!» Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка. «И мальчик-то был хорошенечкой. Ох, тех-тех, ох, тех-тех. Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая». Служили панихиду утром и вечером. На другой день хоронили. И после похорон Гости и духовенство ели много и с такой жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей: «Не горюйте, о младенце, таковых есть царствие небесное». И только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет. «Нет и не будет», поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет мест, что она тут ни при чем, что она лишняя. Аксинья вдруг закричала, показываясь в дверях. По случаю похоронам она была одета во все новое и напудрилась. «Ты чего голосишь там? Замолчи!» Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче. «Слышишь?» — закричала Аксинья, в гневе топнула ногой. «Кому говорю? Пошла вон со двора! И чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка, вон!» «Ну-ну-ну-ну-ну!» — суетился старик. «Аксюта, угомонись, матушка, угомонись! Ну, плачет, но понятное дело, дитё померло!» «Понятное дело, понятное дело!» — передразнила его Аксинья. «Пускай переночует, а завтра, чтоб и духу ее тут не было, понятное дело!» «Понятное дело!» Передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку. На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери. В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые. На окнах по-прежнему цветет веселенькая герань. И то, что происходило 3 года назад в доме и во дворе Цыбукиным, уже почти забыто. Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович. На самом же деле все перешло в руки Аксиньи. Она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо. От того, что требует кирпич на железную дорогу, цена его дошла до 24 рублей за 1000. Бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны, и получают за это по четвертаку в день. В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу. И правда, когда она утром едет к себе на завод с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых. Но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит. Уже привыкли обедать без него. И Варвара часто говорит: «А наш вчерась опять лег неевший. Ох, тих-тих-тих-тих». И говорит равнодушно, потому что к этому привыкла. Почему-то летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется.